таком же положении и я. Вопрос из-за нескольких деревень не произведет пожара в целой Европе. Я от этого не разбогатею, а Польша не обеднеет. Петербургскому двору стоит только приказать своему послу графу Штекельбергу порешить это дело, и все будет кончено. Но русская императрица приняла на себя посредничество, и дело было покончено в Варшаве Штекельбергом. Спорная земля была поделена. В начале августа Штекельберг дал знать Панину, что французский двор вознамерился женить польского короля на принцессе Бурбон, дочери принца Конде. Первое предложение было сделано княгинею Любомирскую, дочерью русского воеводы, и возобновлено одним французом, находившимся в польской службе. Получивший это известие, Штекельберг молчал, желая испытать искренность и доверие короля. Станислав Август выдержал испытание, первый начал говорить послу об этом деле и объявил, что, так как у него решено поступать единственно по воле императрицы, то он не вошел нисколько в это дело. В то же время он выразил желание, чтоб невеста, назначаемая ему, вышла за его племянника и просил Штекельберга разведать мысли императрицы насчет Курляндии, нельзя ли ее отдать князю Понятовскому. Штекельберг заметил, что Курляндский престол занят. «Таковы-то виды Франции и наших врагов в этой стране», — писал Штекельберг. «Если бы им удалось устроить этот брак, то обнаружились бы соединенные движения Венского и Версальского дворов для отнятия у России этого влияния в Польше, которого поддержка в этом деле произвела столько кровавых сцен, и которым императрица теперь овладела скротостью, господствующей в ее политике и сердце. Вследствие чего Польша сделалась как бы русскую провинцию. Такое положение дел очень неприятно для врагов империи, как внутри, так и вне Польши. Прошу сообщить мне в открытом письме решение Ее Императорского Величества насчет королевского предложения, равно как самую сильную причину для отстранения планов насчет племянника. Нигде здесь нам не нужно французов. В Петербурге дано было такое решение, что король обещал Штекельбергу замять это дело, но князь Борятинский дал знать Штекельбергу из Парижа, что какой-то Глэр продолжает вести переговоры о браке. Принц Конде был согласен на этот брак, но выражал беспокойство насчет участи имеющих родиться у короля детей, так как польская корона не была наследственная. Глэр отвечал, что если Франция возвратит свою дружбу короне и королю польскому, то и дети королевские могут быть счастливы, ибо Станислав Август имеет в своем распоряжении от 3 до 5 миллионов ливров. Что же касается того, чтобы сделать польскую корону наследственную, то это дело нелегкое и, может быть, совершенно невозможное при настоящих обстоятельствах. Но когда прусский король умрет, то надо бы надумать, что и политическая система на севере переменится. «Я не предполагаю», — продолжал Глэр, — «чтоб и тогда польскую корону можно было сделать наследственную. По крайней мере, Франция может действовать тогда с большим успехом. Лишь бы Франция сделала первый шаг для вступления в союз с Польшей, а то довольно видали на свете таких дел, которые с первого раза казались так же невозможными, а потом приводились в исполнение. Переговоры шли посредством дочери, госпожи Жоффрен, потому что знаменитая маменька была больна. Тогда посол имел со Станиславом Августом горячее объяснение относительно всех политических сообщений в Константинополе и Париже. Он ему объявил, что хотя нисколько не сомневается в добросовестности Его Величества относительно русского двора, однако не может не заметить, что король предается своей прежней страсти к политическому кокетству и ложной снисходительности ко врагам императрицы. Разговор имел следствием отозвание Глэра. Та же участь постигла и польского интернунция в Константинополе Боскампа. 5 апреля Фридрих писал Сольмсу: «С большим удовольствием узнал я, что граф Панин был доволен внушениями, которые я велел сделать Порте для уничтожения зародышей новой войны с Россией. Но вы должны ему передать, что мои добрые услуги не ограничиваются одними этими внушениями. Через третьи руки и не возбуждая никакого подозрения, что дело идет от меня, я дал знать Версальскому министерству о честолюбивых видах Венского двора против Порте по поводу этих новых смут. И дело очень удалось. Французское министерство было раздосадовано этим, тем более, что оно смотрит чрезвычайно подозрительно на честолюбивые замыслы императора и питает основательное опасение, что если Венский двор успеет еще захватить несколько оттаманских провинций, Порта слишком ослабеет и не будет способна сделать диверсию в пользу Франции, когда рано или поздно начнется война между нею и Австрией. Это опасение заставило французское правительство отправить наспех в Константинополь барона Тотта для отвращения Порты от нового разрыва с Россией».